Энергия новых отношений. Вот они, Джек и Элизабет, устроились в ее маленькой кровати на сбившихся простынях. Она лежит на животе, подперев подбородок кулаками. Перед ней толстенный учебник введения в психологию, и она читает, переворачивая страницы и время от времени делая пометки. Голова Джека пристроена у нее на пояснице, ноги скрещены. Одна ступня свешивается с узкого матраса, и в одной руке у него сигарета, а в другой — зубодробительная философская книга, которую он читает для занятий по искусству, потрёпанный экземпляр в мягкой обложке, найденный в букинистическом. И единственные звуки в комнате — их дыхание, шелест страниц, а время от времени затяжка и легкое потрескивание горящей сигареты. Сейчас поздний вечер воскресенья. Им нужно сделать задание на понедельник. Они откладывали его все выходные, потому что им кажется пошлостью уделять внимание чему-то еще, кроме друг друга. У них давно позади первое свидание, и второе, и третье, и они уже уверенно перешли на этап «У нас было столько свиданий, что можно перестать их считать». Они ведут себя так же, как и все новые пары, преданно заботясь друг о друге и не замечая больше никого. Словно мира вокруг не существует. Они проводят все время вместе. И поэтому у них теперь есть странные и необычные привычки. Собственный язык, целое причудливое королевство на двоих. Одно из их любимых развлечений представляет, что неодушевленные предметы в маленькой квартирке Элизабет на самом деле живые, что у беспорядочно разбросанных вещей есть имена, эксцентричные характеры и сложные биографии. Посуда, диван, всевозможные носки и шапки, шарфы и варежки, кофейные кружки, графины для воды, подсвечники. Все они просыпаются, как в диснеевском мультфильме, когда Джек и Элизабет дома, вместе, в постели, лежат и разговаривают, вдыхая волшебство в свой крошечный мир. Локальные шутки, отсылки, понятные только партнеру, милые домашние прозвища, упрямая верность новому безупречному организму, их паре. Все это, как считает профессор психологии и научный руководитель Элизабет, доктор Отто Сенборн, который сейчас как раз изучает сложный механизм любви с первого взгляда, имеет нечто общее с культом. Он говорит, что новые пары используют в основном ту же тактику, что и культы, укрепляют коллективную идентичность с помощью общих ритуалов, лексики, понятной только посвященным, и чувство превосходства над внешним миром. Но у них, в отличие от истинного культа, нет стремления вербовать последователей и навязывать им свою идеологию. «Единственная разница между культом и парой заключается в амбициях», — любит повторять он. И да, это правда. Джек и Элизабет посвящают свои первые несколько недель исключительно друг другу. Целые выходные в постели, без одежды, без одеял. Часы тянутся восхитительно долго и неторопливо. Время начинает казаться, да-да, священным. Они лежат рядом и читают. Они переворачивают страницы. Как только один из них проявит хоть малейшую реакцию, будь то чуть слышное или легкий смешок, второй прекращает чтение, смотрит на него и спрашивает, что? Читать разные книги, а значит, испытывать разные эмоции, кажется им непозволительным. Они стремятся проникнуть в мысли друг друга, узнать друг друга целиком и полностью. Какие тут шансы у заданий к семинару? В конце концов, притяжение становится невыносимым, и учебники надолго откладываются. Они забывают о завтрашних занятиях. Они словно играют в игру, изучая тела друг друга. Они — исследователи и картографы. Их тела — это неизведанный мир. И когда они находят что-то интересное, то осторожно дотрагиваются пальцем и спрашивают, что это? Белые отметины на его левом локте — свидетельство, перенесенное в детстве ветрянки. Шрамы на подошвах — результат несчастного случая в скаутском лагере, когда он по глупости шагнул в тлеющий костер. Созвездие растущих в разные стороны вихров на макушке превращает его черные волосы в карту океанских течений. Оказывается, у нее гипермобильность суставов, и она может выгибать пальцы в разные стороны, как ведьма. Она настаивает, что мочка одного уха у нее немного больше, чем у другого. И сначала он ей не верит, пока они не достают линейку и не измеряют. Он обнаруживает, что ее светлые волосы трех разных оттенков: золотистые на голове, соломенные на руках и бронзовые внизу. Он может писать на ее спине слова, рисуя букву за буквой на лопатках, и она необычайно хорошо их расшифровывает. У нее крохотная ямочка на переносице, незаметная, если смотреть в анфас, и, видимая только в профиль. По ее словам, след спортивной травмы, полученный в старших классах. «А чем ты занималась?» — спрашивает он. «Теннисом?» «Да уж, теннис. Очень кровопролитный вид спорта. Я понимаю, что звучит неправдоподобно. Как это произошло?» «На тренировке. Я шла не глядя, ну и мне прилетело прямо в лоб». «Ай!» — говорит он. Легонько целует ее в эту ямочку, которую они с тех пор называют Уимблдонской впадиной. Она тянется к нему, и они целуются. Неторопливо. Потом страстно. Потом нежно. Потом снова страстно. Просто целуются. 45 минут подряд. Потом громко смеются, когда тяжелый учебник с оглушительным стуком падает с кровати. Потом выкуривают еще по сигарете. И в электрическом свете комнаты повисает голубоватый дымок. А они лежат друг на друге и разговаривают, пока не затекают руки и ноги. Потом нечаянно проваливаются в короткий сон, потом просыпаются в темноте, голодные. Наскоро жарят яичницу и съедают ее, продолжая разговаривать. Они всегда разговаривают. До поздней ночи. До рассвета. «Уже утро?» спрашивает она, когда переулок за единственным окном ее квартиры начинает розоветь. Да, это время для них священно. И какое-то кощунство наконец расставаться. Какое богохульство выходить из комнаты, одеваться, садиться в автобус с другими людьми, ехать в университет. После двух дней секса, ласк и разговоров под теплыми шерстяными одеялами автобус кажется святотатственным. Она оглядывается по сторонам, видит всех этих недовольных людей, которые не сияют так, как сияет она, и думает: «Вы делаете что-то не то». А потом она сидит на психологии и понимает, что уже полчаса не слышит ни слова из того, что говорит преподаватель. Она представляет руки Джека на своей талии, его губы на своей шее. Она бродит по кампусу, витая в облаках, пока вдруг не вспоминает: «Чёрт, она же сегодня собиралась пообедать с подругой, с девушкой по имени Агата, студенткой театрального направления, с которой они познакомились на адаптационном курсе. Агата пришла учиться на актрису, а Элизабет смутно мечтала, что когда-нибудь будет писать пьесы. Агата решила, что это идеальное сочетание. «Мы станем лучшими подругами», — заявила она. Но теперь Элизабет не видела Агату уже несколько недель и совершенно забыла об их уговоре. Поэтому со всех ног бежит в кафе, где они планировали встретиться, опаздывает на полчаса и обнаруживает, что Агата сидит в одиночестве за усыпанным крошками сэндвича столом и плачет. «Прости», — говорит Элизабет, обнимая ее и садясь рядом. «Я что-то совсем выпала из реальности. Пожалуйста, прости меня». Агата смотрит на нее красными, мокрыми, опухшими глазами, и подбородок у нее дрожит. «Нет», — говорит она, — «ты тут ни при чем». Ее слова звучат протяжно, как стон волынки. «Ой», — говорит Элизабет. Хоть она и знакома с Агатой всего несколько месяцев, но уже поняла, что Агате нужно, чтобы друзья участвовали в ее драмах и полностью в них вовлекались. Такие уж они, артисты. Каждой трагедией надо делиться с аудиторией. Элизабет считает, что это трогательно, но ей самой подобное совершенно чуждо. Она никогда не была настолько не сдержана в своих эмоциях и уж точно никогда не выставляла их напоказ. Элизабет вглядывается в измученное заплаканное лицо Агаты и спрашивает: «Бабушка или дедушка?» Агата отрицательно качает головой. «Парень?» И снова нет. «А-а-а», — говорит Элизабет, — «кастинг». Агата обмикает в кресле и бормочет: «Боже, я ничтожество!» А потом роняет голову на руки, как люди, которые засыпают в библиотеке. «Ты не ничтожество». «Именно оно!» — говорит она приглушенным голосом. «Я просто полное ничтожество!» «В следующий раз получится!» «Ты это в прошлый раз говорила!» «Рано или поздно я окажусь права. Вот увидишь!» «В старших классах я была Эмили в нашем городке», — говорит она. «Была Марии в Вестсайской истории, была Антигоной в Антигоне. Да что не так-то, а?» Элизабет улыбается и легонько гладит подругу по руке. Что ей больше всего нравится в Агате, так это ее абсолютная открытость, отсутствие тайных умыслов или корыстных мотивов. Она родом из маленького городка в Центральном Иллинойсе, носит простые футболки и грубые мартинсы и искренне считает клетчатые шорты-боксеры приемлемым нарядом для выхода на улицу. Вместо юбок она повязывает вокруг талии большие свитеры или фланелевые рубашки. Прическа у нее в стиле «волосы не лезут в лицо, и ладно». Она носит объемные свитеры и старые джинсы, которые не считаются модными даже в ее родном городке, в месте, которое, кроме шуток, называется «Нормал». «Послушай», — говорит Элизабет, — «ты прекрасная и замечательная. Ты будешь счастлива и добьешься успеха. Я это знаю. Знаю точно. Все у тебя сложится. И, скорее всего, это случится тогда, когда ты будешь меньше всего этого ожидать. Ты будешь заниматься своими делами, и вдруг — бац! — кто-нибудь поймет, насколько ты на самом деле офигенная. Тебя разглядят. Ты просто должна быть готова, открыта. Ты должна ценить тот момент, в котором живешь сейчас. Посмотри, какой день. Посмотри, какое солнце. Разве это не потрясающе?» Агата поднимает голову и в недоумении смотрит на Элизабет. «Что с тобой?» — спрашивает она. Потом оглядывает Элизабет с головы до ног, выпрямляется и говорит: «Боже мой! Что? Ты стала совсем другой, да? Прямо светишься, правда? Такое ощущение, что твоя стена рухнула». «Моя стена? Так вот почему я так долго тебя не видела. У тебя кто-то появился? Появился же? Ну-ка давай, выкладывай». И тогда Элизабет рассказывает всю эту долгую историю. Она, конечно, заворожена и очарована своим новым бойфрендом, но в то же время ее слегка смущает, что она теперь так полна любовью, так пьяна любовью. Она гадает, думает ли Джек о ней так же много, как она о нем. Ее вдруг уязвляет осознание, что, возможно, и нет. Оно причиняет ей огромное страдание. И вот тут-то и начинаются страхи, и мысли Элизабет омрачаются. В один момент она представляет своего красивого, чуткого и творческого парня и заново переживает долгие восхитительные дни, проведенные с ним. А в другой момент в ее голову вторгается незваный вопрос: что если он уйдет? Что если все это уйдет? Ей кажется невозможным, неприемлемым, пугающим, что любовь, которая стала для нее такой важной, которая превратилась в нечто вроде физиологической потребности, в то, без чего она в буквальном смысле умрет, так ненадежно. Любовь может уйти. Элизабет над ней не властна. Он может просто бросить ее. И она начинает прокручивать в голове то, что они делали вместе в прошедшие выходные, и выискивать ошибки. Она серьезно готовила яичницу голышом, пока он смотрел? Она представляет, как омерзительно колыхалось ее тело, и ей становится стыдно. Потом ужас возвращения на автобусе домой. Она готовит себя к разочарованию. Говорит себе, что не страшно, если он вдруг расстанется с ней, и ничего такого не случится, если он исчезнет. Они встречаются всего несколько недель. Она его забудет. Ей кажется, что она отделяется и отстраняется от собственного тела, как будто наблюдает за собой со стороны, когда приближается к дому. Поднимается на 4 лестничных пролета, входит в свою квартиру и равнодушно идет к окну, ожидая худшего. Но потом она смотрит на дом напротив и видит, что Джек здесь, что он ждет у своего окна и что-то написал краской прямо на стекле. «Не могу перестать думать о тебе». Ее дух тут же возвращается обратно, воссоединяется с телом. Они одновременно машут друг другу через темный переулок, одновременно смеются, совершенно одинаково смущенно прикрывают рот рукой. Она зовет его коротким кивком. Он тут же выбегает из своей квартиры и мчится к ней. «Ты как будто все время у меня в голове», — говорит он. «Как будто она теперь принадлежит и тебе тоже». «Я хотела сказать то же самое. Вот видишь?» «Я провела небольшое исследование», — говорит она. «О чем?» «О любви». Он смеется. «Ты исследовала любовь?» Она смотрит на него так, словно говорит. «А ты думал?» И он с улыбкой замолкает. «Ну, конечно, ты ее исследовала, рассматривала со всех сторон. Это часть моей практики. Мы изучаем любовь. В последнее время я много читаю, работы по культурной этнографии, психологической антропологии. Типичная Элизабет». «Ага. И что же? И что мне интересно, так это то, что у представителей самых разных культур очень схожие взгляды на любовь. Люди по всей планете, разделенные континентами, океанами и временем, ни разу не говорившие друг с другом, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же мнению о любви. Что, по-моему, просто прекрасно. И к чему они пришли? Любовь одновременно и связана с нашим телом, и обособлена от него. Она — часть нас самих, но в то же время отделима от нас. Я не понимаю. Люди думали, что любовь — это нечто вещественное, что она находится где-то внутри тела, как жидкость в чаше. И если вдуматься, то это блестящая метафора. Это объясняет, почему любовь ощущается почти физически, физиологически. При этих словах он крепко обнимает ее, как бы подтверждая мысль. Она обнимает его в ответ и продолжает. А еще это объясняет, почему любовь иногда не постоянна? Почему бывает так, что она проходит? Потому что это субстанция. А субстанции имеют свойство заканчиваться. А где она находится? Что служит чашей? Большинство людей думали, что сердце. А еще волосы, или почки, или кровь. Или крошечное животное, которое живет у нас внутри. Тут он отстраняется и испытующе смотрит на нее. Теперь уже с явным интересом. А вот с этого момента поподробнее. Про животное? Да. Расскажи мне про него. В общем, до того, как мы узнали о существовании мозга и нервной системы, люди верили, что жизнь им дает что-то живое внутри. Именно так они объясняли сознание. Как будто в них есть нечто, что движет ими и контролирует их. Животное внутри животного. Что-то вроде души? У него были разные названия, но в принципе да. Это была сама сущность, квинтэссенция человека, его истинное «я», которое обычно представляли в виде птицы, летучей мыши, змеи, бабочки или какого-то еще важного для той или иной местности существа. Джек кивает и переводит взгляд на собственные колени. И на его бледном лице за длинной черной челкой проступает печаль, которую выдают морщинки, собирающиеся вокруг темных глаз. «Что такое?» — спрашивает она. «Ничего», — отвечает он. «Просто я однажды слышал эту историю, когда был ребенком. Я думал, что это выдумка». «Что именно?» «Что пока ты спишь, твоя душа покидает тело и отправляется исследовать мир». «Ага». Так что, когда тебе снятся сны, то, что ты в них видишь, это на самом деле путешествие твоей души. Иногда душа — это птица, летающая повсюду, а иногда — мышь. Она принимает облик животного и изучает мир. Да, именно так. Люди в это верили. И суть истории, которую я слышал, заключалась в том, что иногда, редко, но все же, твоя душа встречается с другими душами, которые тоже путешествуют. И поэтому, когда в реальной жизни ты встречаешь кого-то, кто кажется тебе очень знакомым, кого ты вдруг раз и узнаешь, это потому, что ваши души уже встречались ночью. Это очень мило. Я тоже так подумал. Ты в это поверил? Я не верил. Раньше, — говорит он. И подтекст этих слов выразительно повисает в воздухе. Раньше — это когда? — спрашивает она. Он улыбается. До тебя. О, как же она жаждет любить вот так. Возвышенно, инстинктивно, без стеснения, без колебаний и постоянных непрошенных сомнений. Для него это так естественно — любить, не беспокоясь о последствиях. Он просто говорит о том, что у него на сердце, и говорит искренне, без страха, что кажется Элизабет каким-то невозможным колдовством. Нечто подобное происходит и несколькими днями позже, на открытии его выставки. Это его первое, персональная выставка в галерее на цокольном этаже Flatiron Building. Одно из нескольких новых площадок, которые с каждым месяцем привлекают все больше и больше гостей, незнакомцев, приезжающих из богатых пригородов на дорогих автомобилях и спрашивающих, безопасно ли здесь парковаться. Нервных людей, которые явно беспокоятся о себе и своем имуществе, но которых все же привлекает растущая репутация Уикер-парка, его неоспоримая популярность среди богемы. Ходят слухи, что на открытие выставки Джека приедет критик из «Трибьюн». Бенджамин Куинс написал в пресс-релизе, что молодой фотограф, запечатлевший культурный бум в Уикер-парке, проводит свою первую выставку, и все с нетерпением ждут. Выставка называется «Джек Бейкер. Девушка в окне». Джек сфотографировал вплотную, наискось, из очень специфических ракурсов экраны компьютеров, на которых открыты изображения незашторенных окон, и во всех женщины разной степени раздетости. Фотографии, сделанные на таком близком расстоянии, под такими углами и с такой малой глубиной резкости, что тела выглядят растянутыми, нечеткими, зернистыми и абстрактными. Эти фотографии Джек напечатал на больших холстах, так что лицо или тело, которые на экране были размером с почтовую марку, теперь стали гигантскими. Из-за такого масштабирования иногда бывает трудно понять, на что вы смотрите. Люди в замешательстве разглядывают фотографии Джека, пока изображение вдруг не обретет четкость, и они с изумлением не поймут, что перед ними обнаженная натура очень-очень-очень крупным планом. Этим вечером здесь собрались все. Эксцентричные художники, поэты, актеры, режиссеры и прочие неординарные личности, которых Элизабет встречала в коридорах кооператива. Музыканты из рок-групп, которых она видела в барах и которых Джек так триумфально фотографировал. И куда более многочисленный, чем обычно, контингент лет 30-40, который выбрался в Уикер-парк из своих просторных квартир на берегу озера или из больших домов в Эванстоне, или из западных пригородов. Именно приток этой аудитории, по-видимому, особенно радует Бенджамина. Он пребывает в эйфории от того, что привлёк толстосумов в свой убогий район посмотреть на обнаженку. «Мы шокируем цивилов», — шепчет он всем знакомым, кто подвернется под руку. Элизабет стоит рядом с Джеком, который объясняет свою философию заинтересованным зрителям. Работа художника сейчас, в 90-е, в конце истории, состоит не в том, чтобы создавать, а в том, чтобы пересоздавать, говорит Джек пожилой паре, возможно, коллекционерам. Переделывать, перестраивать, переосмыслять контекст. В мире, где все темы для фотографии исчерпаны, где все уже заштамповано, задача искусства — отстранять объекты. Пара кивает, улыбается, жадно глотая его слова. поэтому я использую выложенные в сеть фотографии обнаженной натуры», — воодушевленно продолжает Джек. «Меня интересует не сама обнаженная натура, а ее повсеместность, тот факт, что интернет переполнен этими телами. И я хотел совершить своего рода преображение, превратить двухмерную плоскость компьютерного экрана в объект в трехмерном пространстве, а эфемерный цифровой код в нечто осязаемо материальное». «Можно купить?» — спрашивают они, и Элизабет улыбается, целует Джека в щеку и отходит. Она пробирается сквозь толпу, подслушивает, подходит к фуршетному столу, который на самом деле представляет собой просто бочонок со стопкой одноразовых стаканчиков. Она здесь никого не знает, или, по крайней мере, не знает настолько хорошо, чтобы подойти и пообщаться. И вот она стоит у бочонка одна и пьет пиво с огромной шапкой пены. Когда Бенджамин объявляет, что художник хочет произнести тост, и Джек залезает на стол, оглядывает зал и кричит: «Где Элизабет?» Тут он замечает ее. Толпа между ними как будто расступается. Он улыбается, салютует ей стаканом и говорит, обращаясь ко всем: «Я хотел бы посвятить этот вечер Элизабет, самому замечательному человеку, которого мне доводилось знать, моему источнику вдохновения, моей музе, моей Эдди Седжвик, моей Джульетте», что вызывает коллективный вздох умиления даже у тех гостей, кто обычно довольно циничен. И тогда возникает ощущение, что их союз превознесли и благословили всей толпой. В этот самый момент отношения Джека и Элизабет превращаются из личных в публичные, и теперь все хотят поговорить с ней. Все хотят заполучить ее. Люди стучатся в дверь ее квартиры в любое время суток и упрашивают сходить с ними на очередное мероприятие, чаще всего в один из многочисленных баров, где поет какая-нибудь крутая группа. Музыканты в поношенных свитерах склонились над воющими гитарами и смотрят в пол. Длинные волосы скрывают лица, так что все они кажутся одинаковыми, безликими, вялыми и безучастными. А Элизабет стоит внизу, у самого края стихийно образовавшегося круга для слэма, слушает, держа пиво в одной руке и сигарету в другой, и кивает в такт. Это те концерты, о которых они с друзьями будут говорить с таким благоговением в последующие годы. Те вечера, когда они видят какую-нибудь группу, которая пока известна только среди местных, играет в баре для 10 человек, еще не заключала контракты на запись альбомов, еще не засветилась на MTV. Они видят Верука Солт в Double Door, Jesus Lizard в Царь-баре, Urge Overkill в Lounge X, Уэсли Уиллиса, который сидит на улице и играет на клавишах для всех прохожих, Smashing Pumpkins в Метро, Liz Fair в Пустой бутылке. До того, как все эти люди станут знаменитыми. Для них это будет своего рода связующий элемент, общий опыт, единение, возникшее после стольких вечеринок, автопати, тусовок с музыкантами, пьяных ночевок друг у друга. Потом похмельное утро, косяк и кофе в закусочной у Лео. И можно проводить долгие часы в поисках интересных винтажных вещей в пропитавшемся запахом пачули Рекстоке, где стойки так забиты одеждой, что выудить оттуда что-нибудь одно очень трудно. Или изучать книги на узких кривых полках в букинистическом майопике, где деревянные полы скрипят при каждом шаге. Или слоняться по Квимбис, читая местные журналы или комиксы для взрослых. Или новейший выпуск «Эд Бастерс». А иногда, если хочется сменить обстановку, они все садятся в метро. Один отвлекает контролера, пока остальные преодолевают турникеты, перепрыгивая через заграждение, как лоси. «Мы как лоси!» — восклицает Элизабет. Игра, которая никогда ей не надоедает, а потом оккупирует весь вагон, обычно последний, самый пустой, и отправляются в бесчисленные дешевые приключения по городу. На озеро, на бесплатные концерты в Гранд-парке или в джаз-клубы в Аптауне, или в гей-бары в Бойстауне, или в забегаловке в Логан-сквер, где несовершеннолетним из их компании удается раздобыть спиртное в отважном поединке с барменами, вышибалами и местными правоохранительными органами. Или в крошечные кинотеатры, рассыпанные по всему Чикаго, маленькие зальчики с экранами размером не больше простыни, где Элизабет смотрит «Заводной апельсин», «Кабинет доктора Каллигари» и ретроспективу Феллини, а также полуночный показ небесных куколок, на котором они все просто завывают от смеха. Иногда они садятся в одну из тех немногих машин, которые у них на ходу, и отправляются в какой-нибудь из торговых центров Нордсайда, чтобы провести день среди яппи. Они играют с сотрудниками ГЭПа в игру, смысл которой состоит в том, чтобы пройти через весь торговый зал, дотронуться до задней стены, вернуться обратно и выйти на улицу так, чтобы никто из консультантов не успел спросить, чем я могу вам помочь. Это труднее, чем кажется, потому что от сотрудников ГЭПа, похоже, требуют, чтобы они как можно быстрее заводили разговор с каждым входящим в магазин клиентом. ГЭПоптикум. Так они называют эту ярко освещенную торговую тюрьму, где за вами постоянно наблюдают. А Бенджамин и вовсе может говорить на эту тему без умолку. Торговый центр, по его мнению, это современное воплощение всевидящего полицейского государства, а многочисленные сотрудники, охранники и камеры вынуждают вас не только быть объектом наблюдения, но и наблюдать самим, потому что зеркала в примерочных заставляют постоянно думать о том, как вы выглядите в глазах других людей, видеть себя со стороны, покоряться тирании чужого взгляда и понимать, что этот взгляд всегда найдет в вас недостатки. «Когда тебя видят, ты перестаешь быть собой», — часто говорит он, и это превращает их задачу войти в гэп и выйти из него так, чтобы тебя не заметили, из простого развлечения в своего рода символический перформанс. Чтобы сделать это успешно, нужно с невинным видом постоять у входа, дождавшись момента, когда все сотрудники отвернутся, потом юркнуть внутрь и спрятаться за вешалками с джинсовыми юбками, пока опасность не минует. Потом пробежать к вешалкам с блузками и пригнуться, чтобы тебя не было видно за столами со шлёпанцами. Потом добраться по этому проходу до самой задней стены, выпрямиться и дотронуться до нее, пользуясь тем, что консультантка у примерочной отвлеклась, а потом поспешно выйти, не переходя на бег, потому что бег всегда привлекает нежелательное внимание и вызывает вопрос: «Чем я могу вам помочь?» Пока остальные наблюдают с улицы и иронически комментируют происходящее друг другу, как будто все они — Бобы Костасы. «О, Боб, вот это сейчас был опасный момент!» «Да уж, Боб, но блестящий маневр у комбинезонов в последнюю секунду предотвратил катастрофу». Им очень смешно. Это становится одним из их любимых развлечений — разыгрывать крупнейшие торговые сети в сегменте масс-маркета. Они называют это культурным противодействием. Они так решили. Это способ противостоять гомогенизирующей, уничтожающей планету корпоративной капиталистической машине, но в юмористическом ключе. Например, они подбивают друг друга прийти в автосалон и 2 часа притворяться, что хотят купить Dodge Caravan, причем так, чтобы продавец не понял, что это розыгрыш. Или, когда это им наскучивает, выдают себя за сотрудников магазинов и облекают в слова идиотский посыл, который часто имплицитно присутствует в рекламе брендов. Среди самых выдающихся образцов этого жанра — случай, когда один человек из их компании якобы раздавал пробники духов в Dillard's со словами «аромат, от которого перехватывает дыхание». И случай в мужском отделе Macy's, когда один из них тихонько ходил возле свитеров от Томми Хилфигера и повторял «стопроцентная шерсть для 100% барана». Или когда один из них якобы продавал бюстгальтеры с пушапом Victoria's Secret и сообщал клиенткам: «Чем больше ваша грудь, тем больше вас ценят». Или когда они все оделись в спортивные костюмы, пришли в Nike и говорили покупателям: «Не парься из-за арабского труда, просто сделай это». Они клеят на кассовые аппараты, на банкоматы и зеркала примерочных стикеры с антикорпоративными лозунгами. «Не верь тому, что тебе говорят. Ломай систему. Не прогибайся. Не будь овцой. Сомневайся во всем». Вечером они возвращаются в цех, собираются в галерее на первом этаже, пьют дешевое пиво, курят сигареты с гвоздикой и наслаждаются массажем спины. Все они, разбившись на пары, тройки и четверки, разминают друг другу дельтовидные мышцы. Все они не из Чикаго. Все приехали в этот район издалека, и взаимные прикосновения для них — способ сблизиться. Да, они действительно чем-то напоминают стаю шимпанзе, которые выискивают друг у друга клещей и блох. И да, некоторые их соседи по цеху отпускают шуточки по этому поводу и обзывают их разными производными от имени специалиста-приматолога Джейн Гудол. Но им все равно. Их жизни тесно переплетены. Они едят вместе, пьют вместе, иногда спят вместе. На занятиях по биологии Элизабет узнала новое слово — анастомоз. Это феномен, когда кровеносные сосуды из пересаженного органа или кожного лоскута объединяются и сливаются с собственными сосудами организма, формируя новую сосудистую систему. И это, по мнению Элизабет, идеально описывает их, ее компанию неразлучных друзей, которые все переплетены, все связаны друг с другом. Когда они едут слушать Бридерс на Лоллапалузе, то выразительно переглядываются во время Cannonball и повторяют губами эту идеальную строчку: «Я буду тебя кем захочешь», как будто она была написана для них, о них. Почему массаж спины? А почему нет? В конце концов, все они связали свою жизнь с искусством. Они приняли крайне идиотское решение в условиях экономики просачивания. А если ты совершаешь серьезные ошибки, надо найти других людей, которые будут совершать их вместе с тобой. Если всю оставшуюся жизнь ты проведешь в нищете, что ж, надо хотя бы найти в этом плюсы, повеселиться, сказать «да» тому, что приносит тебе удовольствие. А массаж спины приносит удовольствие. И брауни с марихуаной тоже приносят удовольствие. И распевать песни Энни Ди Франко и Тори Эймос, стоя на диване, а иногда прыгая на нем, или даже танцуя, тем более приносит удовольствие. И пить абсент, и читать стихи вслух приносит удовольствие. И смешивать измельченные в порошок галлюциногенные грибы с лимонным соком. Вкус мерзкий, но потом оно приносит удовольствие. И вдыхать веселящий газ — это приносит удовольствие почти всегда, за исключением того момента, когда сразу после вдоха кажется, что голова очень быстро сжимается, а потом так же быстро взрывается. Есть термин для описания той микросекунды после большого взрыва, за которую Вселенная расширилась, превратившись из микроскопически маленькой точки в бесконечно огромное пространство — космическая инфляция. И этим выражением вся компания описывает то, что происходит в их головах от веселящего газа и что происходит в их сердцах, когда они вместе. Элизабет не привыкла так открыто и искренне говорить о дружбе и близости. Но она осознает, что впервые в жизни ничто не разлучит ее с этими людьми. Здесь нет властного отца, который в один прекрасный день объявит, что они снова переезжают в другой город. И поэтому можно отбросить свою обычную сдержанность и отчужденность, свою обычную готовность к катастрофам. Эти люди никуда не денутся. Она никуда не денется. Наконец-то она может позволить себе любить. И вот, как-то в воскресенье, в один из первых теплых весенних дней, через несколько недель после открытия выставки Джека, они, человек 10, садятся в последний вагон поезда на Красные Ветки и едут в Андерсонвиль на барахолке. Элизабет прислонилась к Агате и та массирует ей шею железными пальцами, силе которых сейчас позавидовал бы сам вулкан. Поезд нырнул в туннель, и яркий солнечный пейзаж сменился видом на стремительно несущиеся мимо серые стены. Тут Бенджамин встает и откашливается. Все переводят глаза на него, и он говорит: «Раз уж вы, филистеры, газеты не читаете, я буду тем, кто вам все расскажет». «Расскажет что?» — спрашивает Элизабет. И тогда Бенджамин достает сегодняшнюю «Трибьюн», открывает ее на рубрике «Культура» и показывает всем большую фотографию Джека и Элизабет, держащихся за руки на фоне одной из наиболее пристойных работ серии «Девушка в окне». Снимок был сделан в день открытия выставки, и заметка, которую Бенджамин тут же зачитывает вслух, посвящена последним тенденциям бурно развивающейся культурной жизни в Уикер-парке. Автор называет цех источником качественно новой энергии, сердцем этого в целом неблагополучного района, а потом, ближе к концу статьи, особо отмечает выставку Джека и сообщает, что галерея продала все его работы до единой, а Джек Бейкер — самый выдающийся молодой художник в Чикаго. Когда Бенджамин заканчивает читать, все они молча и изумленно переглядываются. Наконец, поезд со скрижетом тормозит на станции Гранд-Авеню. И более удачного совпадения не придумать, потому что когда он останавливается, и двери открываются, из динамиков раздается «Грант». И тут Элизабет говорит: «Это же грандиозно!» Она окидывает взглядом вагон, смотрит на своих прекрасных друзей, и все они смеются. А застенчивый Джек в своей типичной манере сидит и краснеет. Ей кажется, что они, эти несколько человек, которых поезд несет под землей, фитильки истории, горящие ярким пламенем маяки перемен и прогресса. Она никогда еще не была так непоколебимо уверена, что влюблена в Джека и в своих друзей, и в этот город, и в это яркое весеннее воскресенье. Все в точности так, как она и сказала. «Это действительно грандиозно!»